Устно называетесь. А на документах обозначать буду пока по-старому. Нам хотя бы устно, — просили заявители. Копенкин и Дванов попали к Достоевскому в дни его размышлений о новых усовершенствованиях жизни. Достоевский думал о товарищеском браке, о советском смысле жизни. Можно ли уничтожить ночь для повышения урожаев? Об организации ежедневного трудового счастья? Что такое душа, жалобное сердце или ум в голове? И о многом другом мучился Достоевский, не давая покоя семье по ночам. В доме Достоевского имелась библиотека книг, но он уже знал их наизусть, они его не утешали, и Достоевский думал лично сам. Покушав пшенной каши в хате Достоевского, Дванов и Копенкин завели с ним неотложную беседу о необходимости построить социализм будущим летом. Дванов говорил, что такая спешка доказана самим Лениным. «Советская Россия, — убеждал Достоевского Дванов, — похожа на молодую березку, на которую кидается коза капитализма». Он даже привел газетный лозунг: «Гони березку в рост, иначе съест ее коза Европы». Достоевский побледнел от сосредоточенного воображения неминуемой опасности капитализма. Действительно, представлял он, объедят у нас белые козы молодую кору, заголится вся революция и замерзнет насмерть. «Так зачем же дело, товарищи?» — воодушевленно воскликнул Достоевский. «Давайте начнем тогда сейчас же! Можно к Новому году поспеть сделать социализм. Летом прискочат белые козы, а кора уже застареет на советской березе». Достоевский думал о социализме как об обществе хороших людей. Вещей и сооружений он не знал. Дванов его сразу понял. «Нет, товарищ Достоевский, социализм похож на солнце и восходит летом. Его нужно строить на тучных землях высоких степей. Сколько у вас дворов в селе?» «У нас многодворье, 340 дворов, да на отшибе 15 хозяев живут», — сообщил Достоевский. «Вот хорошо. Вам надо разбиться артелей на 5, на 6, — придумывал Дванов. — Объяви немедленно труд повинность. Пусть пока колодцы на залежи копают, а с весны гужом начинай возить постройки. Колодезники-то есть у вас?» Достоевский медленно вбирал в себя слова Дванова и превращал их в видимые обстоятельства. Он не имел дара выдумывать истину и мог ее понять, только обратив мысли в события своего района. Но это шло в нем долго. Он должен умственно представить порожнюю степь в знакомом месте, поименно переставить на нее дворы своего села и посмотреть, как оно получается. «Колодезники-то есть, — говорил Достоевский. — Примерно Франц Меринг. Он ногами воду чует. Побродит по балкам, прикинет горизонты и скажет: «Рой, ребята, тутошнее место на 6 сажен. Вода потом гуртом оттуда прет. Значит, мать ему с отцом так угодили». Дванов помог Достоевскому вообразить социализм малодворными артельными поселками с общими приусадебными наделами. Достоевский уже все принял, но не хватало какой-то общей радости над всеми гумнами, чтобы воображение будущего стало любовью и теплом, чтобы совесть и нетерпение взошли силой внутри его тела от временного отсутствия социализма наяву. Копенкин слушал, слушал и обиделся. «Да что ты за гнида такая? Сказано тебе от губ исполкома: закончи к лету социализм. Вынь меч коммунизма, раз у нас железная дисциплина. Какой же ты Ленин тут? Ты советский сторож, темп разрухи только задерживаешь, пагубная душа». Дванов завлекал Достоевского дальше. «Земля от культурных трав. будет ярче и яснее видна с других планет.